بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Инна а'тайнака аль-каусар. Поистине, мы даровали тебе Каусар. Фасалли лираббика ванхар. Посему молись своему Господу и закалывай жертву. Инна шаниака хуаль-абтар. Поистине твой ненавистник сам окажется бездетным.